«Ха-ха-ха!» — заржал в рации голос Сола Пруста, второго пилота Кассиопии. «Глаз бури, если прочесть одним словом. Выйдет нормальная такая фамилия для грузина. Гы-гы-гы. Скорее уж название для блюда. Но все равно смешно», — поддержал я его. Мы все рассмеялись. «Ну что, закончили веселиться?» «Так вот, Воки-Штиль — это самое тихое место на всей планете. Но вы видели, как ураган ползает туда-сюда? Нет гарантии, что мы не попадем под воронку. К тому же зона стабильности имеет переменный радиус. Это ураган, мать вашу! Опасный феномен! Повторяю, тревога и сразу по машинам. Тогда все останутся целы и попадут домой к мамочке». Я общался, глядя на корму транспортника. А где-то впереди виднелся огонек. Это «Сокол» выходил в створ атмосферной штурмовки. Мудрые автопилоты аккуратно, не спеша, выбирали выгодный ракурс атаки, учитывая базу данных по флуктуациям координат бури. Короче говоря, машины не разгонялись. Спешить некуда, а прицелиться стоило. Нам предстояло прорваться через турбулентность и пойти в воронку сверху. Попасть, как говорится, не в бровь, а в глаз, пройдя по рукаву беснующегося воздуха. «Ну как тебе виды?» — спросил Кейн, убедившись, что флугер управляется автоматически, и пилот мечты в моем лице не занят ничем важным. «Никогда такого не видел. Просто невозможное впечатление», — ответил я. «А я что тебе говорил? Уникальное место. Будь моя воля, я бы здесь экскурсии водил за большие деньги». Гражданина Кейна видно не было, но я уверен, он в этот момент наставительно поднял палец. «Ты погоди, изнутри это все еще круче». «Куда уж круче». Тут меня настигла ровно одна мысль, которой я был озадачен все время пребывания под тигриным кровом. «Ты лучше просвети меня, Боб, почему ваш, то есть наш клан, называют трапперами?» В рации послышался смешок. «Дай-ка мне подумать. Ну, наверное, потому что мы трапперы. Ха-ха-ха!» «Вот черт! Ну ты же понял меня!» «Нет, не понял. Идиотский вопрос!» Я опять помянул лукавого. Сообразил, что формулировка получилась та еще, и спросил точнее. «Послушай, Боб, вы вроде производите впечатление серьезных серьезных парней. Я к тому, что на браконьеров вы не тянете. Звездолеты — собственная планетарная база. На контрабанде животных такого не построишь. На Тьеррафуэге тоже кое-кто акселерированными животными приторговывает налево. И рыбу с промыслов ворует. Однако трапперами никто себя не называет. Отчего алые тигры тогда? Или это дань традиций?» Боб помолчал секунд этак 20, а потом сказал серьезным тоном. «Румянцев, во-первых, акселерированными животными мы не торгуем. Вивисекторов с ардвесурой Гай ненавидит люто. Соображаешь, почему?» Я, конечно же, заверил, что соображаю, не дурак. «Ну вот», — продолжил он, — «и торговцев Гай не любит. Было дело, поймали парочку. Так шеф их лично порвал на лоскуты. Он может, конституция подходящая. Во-вторых, животные бывают разные. А трапперы мы от того, что охота до сих пор одна из серьезных статей дохода клана. Так я об этом и спрашиваю. Кого нужно ловить и в каких количествах, чтобы заработать на звездолет? А ты знаешь, что такое пельтианский халкозавр?» — ответил Боб вопросом на вопрос. Мне пришлось на секунду задуматься. Я, конечно, знал, что есть такой. Любимое пугало непослушных детей, некие здоровенные хищные твари спельты. Вспомнились также заметки в газете насчет халкозавра, сбежавшего из зоопарка Кирты на Махаоне, и парочка статей в популярных журналах вроде «Науки и мира». Вопрос был непонятный. Чувствовалось подковыка. Словом, я подумал и ответил. Ну, я читал, гигантский пернатый рептилоид, вот. Я хотел добавить, что свободный промысел халкозавров запрещен, но меня перебил густой смех Боба. Ха-ха-ха! Как-как? Рептилоид? Боб радовался еще с полминуты, а потом ответил. Халкозавр — это гиперинсектоид с экзоморфным эндоскелетом, то есть, проще говоря, гибридным внешне-внутренним скелетом, а равно и с почти полноценными легкими, которые могут обеспечить всю тушу кислородом. А ведь туша вымахивает ого-го до 10 метров. Черепа в оранжерее у Гая видел? Вот это и их халкозавров. Боб рассказал массу интересного про этих удивительных созданий. Выходило, что тропики и субтропики пельты могут прокормить не более 10 тысяч взрослых особей. Настолько они прожорливы и агрессивны, настоящие короли нишевой пирамиды. Из-за этого добыча была ограничена десятком в год и только спецэкспедициями Академии наук Российской директории. Убить халкозавра очень трудно, так как он обладает фантастической способностью к регенерации. «И это если не принимать во внимание их скорость и реакцию», — заметил Боб. «Да и панцирь прочный, не всякая пуля берет». Даже пулевое поражение мозга не гарантировало не только смерти, но и потери боеспособности халкозавра. Есть в их организме некая волшебная железа, которая выделяет меланин, мощнейший стимулятор, в тысячи раз более эффективный, чем наш родной адреналин, повышающий реакцию, силу и сопротивляемость и без того могучего организма. Вот из-за этого меланина халкозавр такой ценный. Название МТА тебе о чем-нибудь говорит, Румянцев? Наркотик? Не просто наркотик. Тетраэтиламид меланиновой кислоты – это абсолютное зло. Привыкание почти стопроцентное. Галлюцинаторный эффект нереальной силы. Видал я чуваков, обдолбанных этим дерьмом. Да, не дай бог. Литром МТА можно убить 10 тысяч здоровых мужиков запросто. Еще из меланина делают БУС – боевой универсальный стимулятор для войск осназа. Другая производная – тетрамин, по-простому мозголом, используется как катализатор при сканировании памяти. При словах «тетрамин», «мозголом», «сканирование памяти» я поежился. Слишком свежи были воспоминания о специалистах Армандады и стерильном боксе на Тьерра-Фуэге. Так вот, значит, какой зверушке я был обязан столь незабываемыми ощущениями. «Ау, Румянцев!» — позвал Кейн, так как сильно я задумался. «Еще бы! Мурашки по спине бежали размером с кулак. Так вот, грамм чистого меланина официально стоит 11 тысяч терра, а на черном рынке зашкаливает за все 25. С одного халкозавра за раз можно сдоить до 9 грамм чистого. Вот и сам считай». Я посчитал, проникся и сказал. «Ого!» «Вот тебе и ого!» «Но тут одна тонкость. Убитый халкозавр дает не более 2-3 грамм меланина. Если повезет, 4. А вот с живого можно сцеживать регулярно. Так вот. Убить халкозавра, конечно, трудно, но можно. Сам понимаешь, это только вопрос калибра. А вот поймать его живым умеют в нашей галактике человек 6. И один из них сидит за твоей спиной. Понял? Так что халкозавр — ценный стратегический продукт, а я — ценный стратегический кадр. Позвольте выказать вам полнейшее уважение и восторг, — попросил я и, конечно же, немедленно высказал. Охотно принимаю все эти знаки внимания и почтения. Шутовски важничая возвестил Боб. Так вот, Румянцев, у нас как раз заказ образовался. Халкозавр живой — одна штука. Я через пару дней лечу на Пельту, а то сроки тянем, Гай уже рвет и мечет. Если хочешь, давай со мной. Вот это интересно! Ваш покорный слуга аж подпрыгнул. Пельта, сафари — такое приключение! А кто заказывает? Да яйцеголовые Слобачевского. Это ваша русская научная станция на орбите Байдоу. Халкозавры в неволе мрут за полгода. А лимит на отлов строгий. Вот наука с нами и дружит. Деваться-то им некуда. Да и платят хорошо. Погоди-ка, Байдоу. Это же система ШАО под носом у синдиката 3Х. Это как там ученые оказались? И отчего их пираты до сих пор не оприходовали? Ну и вопрос, Румянцев. Это же русская станция. Ее трогать себе дороже. Прилетят потом ваши, перетряхнут всю систему по камешку. Логично, согласился я. А зачем науке халкозавр? Что они там с ним делают? Да хрен его знает. Мне один яйцеголовый рассказывал. Геномы какие-то там хреномы, ДНК, РНК. Слова вроде знакомые, но к чему они все, не понять даже за деньги. Я же простой траппер. Словом, опыты ставят, режут ножиком, колют иголками. Чего еще от науки ждать? Боб, я вестую. А пока давай помолчим, атмосфера на носу. Что ты делаешь? Не понял Кейн вслух, хотя его и просили помолчать. Да так преферансисты говорят. Значит, я с тобой за халкозавром лечу. Все, правда, давай помолчим, атмосфера. Говорливый пассажир заткнулся, а я успел подумать, что ох, как неспроста русскую науку принесло в систему ШАО. От разной законоследящей бюрократии далеко, а поставщики ценного сырья близко. Что-то мне напоминало это название, Лобачевский, что-то очень напоминало. Подозрительно знакомое название, породившее дежавю. Хотя я готов поклясться, что до этой беседы я и слов-то таких не слышал. Орбитальная станция Лобачевский. На Хаген навалилась атмосфера. Строго говоря, началась она давно, так как паром дотащил нас до самых верхних ее слоев. Но теперь предстояло таранить прессованную, слоистую, как фанера, настоящую атмосферу, а не всякую там жиденькую термосферу. Флугер пересек условную линию кармана, космос кончился. Плоскости Хагена начали флюоресцировать. Несколько огней святого Эльма расцвело и на носовом обтекателе. Парсер сообщил о значительной ионизации корпуса. Как обычно, на такой высоте казалось, что планета падает на неподвижного меня. Как будто гигантская турбина урагана высасывала нас с орбиты. Чушь, конечно, но ощущения памятные. Лететь в объятия черных бурунов базальтовой монументальности, среди граней которых то и дело вспыхивали исполинские молнии.